Ты мне лучше скажи, что мне с ним делать. Не знаю. А к кому можно его отправить для дальнейшего лечения? Вряд ли станции найдется такой медик. На гражданскую станцию, если только. Это пока невозможно. В СБ или как? Для вас это не должно быть проблемой. А здесь вряд ли кто-то возьмется. Это должен быть совсем больной на голову медик, но я таких среди нас не знаю. Мы СБ, но приказ адмирала всех касается и нас в том числе. В помещение заехал дроид, и они замолчали. Медик прикрыл меня куском белой ткани, и дроид повез меня куда-то. Хотя в целом ничего радостного не было, но я радовался. Этот капитан влип по полной из-за меня. Наверняка ему приказали просто надавить на меня, но он перестарался, и теперь, даже если я захочу, не смогу быть сексуальной игрушкой этой дамочки. Ситуация у капитана была, хуже не придумаешь. С одной стороны, начальство давило, с другой местные интересовались, что со мной. С третьей я был совсем не в форме, чтобы разрешить все его проблемы. А я ведь его предупреждал, это что карма, и она у меня плохая для них. Вот только он меня не хотел слушать. Хотя в целом это все могли организовать СБшники специально, чтобы отвлечь от мзимов, но в это верилось с трудом. Слишком сложно и непредсказуемо все получилось. Оставался для меня непонятным всего один вопрос. Что эти два придурка использовали против меня? Хотя получается даже не два, а один придурок. Второй находился в отключке и точно не мог ничего использовать. Пока меня везли, я думал, подключаться к сети или не стоит. Решил, что не стоит. Хотя мне было очень любопытно, что написала Триак у себя в блоге. Дроид переложил на койку и, забрав накидку и кушетку, уехал. Осмотревшись, понял, что меня привезли обратно в СБ. Вот только теперь это была одиночная камера. Общее состояние было непонятным. Вроде руки и ноги я чувствовал, голова была светлой и хорошо соображала, но было ощущение, что из меня вытянули всю воду. Губы пересохли и потрескались, при этом жутко хотелось пить, но встать я не мог, сильная слабость не позволяла это сделать. Вскоре дверь открылась, и в камере появился капитан. Он вначале стоял и смотрел на меня, а потом подошел и спросил: «Слышишь меня?» Хотя я ответил медику, но сейчас решил молчать. Обиделся, что ли? Так зря. Я ведь тебя сразу предупреждал, чтобы ты все самостоятельно решил, но ты уперся. Она сейчас, знаешь, какая злая на тебя. О, ты даже себе представить не можешь. Она очень жаждет твоей крови. А ты уверен, что моей? Ответил ему про себя. Она тебе даже сюрприз приготовила. Знаешь, какой? Очень интересно, но ответил про себя и отвел от него взгляд, чтобы не выдать себя. Что даже не хочешь со мной пообщаться? Я тебе по секрету расскажу. Она купила новую первоклассную плетку и обещала ее испробовать на тебе. Говорит, что будет очень больно, так что ты готовься. Да я ей просто башку отверну, нашлась цаца. Это вы здесь перед ней на цыпочках ходите, а мне глубоко плевать на нее. Вот только мне для этого нужно немного прийти в себя. Капитан постоял еще немного и покинул камеру. Рядом с койкой находился умывальник, и я посмотрел на него. Вода была мне очень нужна. Попытался сесть, но даже немного подвигать ногой у меня не получалось. Сделав несколько бесполезных попыток, я вымотался и уснул. Мне снилось, что за мной кто постоянно гнался, то адмирал, то дед, то император, и каждый меня пытался догнать. «Ну что здесь у тебя?» Спросил кто-то рядом, и я проснулся. «Без изменений, со вчерашнего дня», — ответил второй голос, и я сразу узнал голос капитана. Первый голос тяжело вздохнул и спросил, а он нас понимает? «Вроде да, но молчит». «А медицина что утверждает?» «Чтобы мы шли с ним подальше». «Если в двух словах». «Я тебе сразу сказал, что это плохая затея». «Вот что мы ей предъявим». «Можем отвезти его к ней в каюту и там оставить, раз он ей так нужен». «Сам после этого с ней будешь объясняться». Может, забудет она о нем. Как же, забудет она. У нее феноменальная память, особенно на цифры. Сегодня даже адмирал поинтересовался его состоянием. Как думаешь, почему? Что даже его достало? Достало вряд ли, но это о многом говорит. А что я могу сделать? Я даже пытался найти врача на гражданской станции и привезти сюда, но все категорически отказываются. Они даже слушать ничего не хотят, сразу отключаются. Уже и там все знают про мзимов. Скоро еще эта комиссия прилетает. Как это все не вовремя? Думаешь, проблемы из-за нее будут? Не знаю. Здесь можно ожидать все, что угодно. Надеюсь, они договорятся. А наши медики что? От него, как от чумы, шарахаются. Пробовал припугнуть. Пробовал и припугнуть, и надавить, и чего только не обещал. Все бесполезно. Наотрез отказываются. Ладно, я сам попробую договориться. Нужно его ставить на ноги и желательно до комиссии. А когда она прилетает? Да кто его знает. вылетели, а когда сюда прилетят, неизвестно. Они вышли из камеры, и за ними громко захлопнулась дверь. После чего я открыл глаза. Судя по всему, второй голос принадлежал начальнику СБ. До этого я тоже слышал от кого-то про эту комиссию от командования флотами. Вот только комиссия как-то совсем не торопились сюда, учитывая обстановку на станции. Нейросеть тревожно пискнула и выдала сообщение. Странно, здесь сети быть не должно, да и не подключался я к сети. Открыл сообщение и быстро прочитал его. Оно оказалось коротким и гласило: «Внимание! Критический уровень. Сильное обезвоживание организма. Срочно пополните запас воды в организме». Пить, по сравнению со вчерашним днем, хотелось еще больше. Посмотрел на умывальник. Вода была рядом, протяни руку и напейся. Но никто не хотел мне помочь. Был бы дроид, я бы сам решил эту проблему, но в камере ему было неоткуда взяться. Звать кого-то из СБшников на помощь совсем не хотелось. Поэтому, сосредоточившись, я постарался поднять руку, и, к моей радости, у меня получилось. Дотянувшись до умывальника, я открыл воду, вода тонкой струйкой стала бежать по руке, а я собирать и пить с руки то немногое, что добегало до моего плеча. Вскоре на полу образовалась приличная лужа, но я все пил и не мог напиться. Закончилось все тем, что в камеру забежал незнакомый СБшник и перекрыл воду в умывальнике. После чего последовала непередаваемая игра слов в мой адрес, в которой я играл главную роль. После чего он, обещая скормить меня криозавру и хлюпая ботинками, вышел в коридор, куда уже также протекла вода, а в камеру заехали дроиды-уборщики и стали собирать воду с пола. Сам я наблюдал за имплантом регенерации, именно он выдал сообщение, что ему для работы нужна вода. Хотя мне по-прежнему хотелось пить, но через некоторое время имплант выдал сообщение. Критический уровень воды в организме снят. Вообще, я был очень рад, что пошел на поправку. Вторая рука тоже действовала, но там сохранялась припухлость, и при движении руки чувствовалась боль в ней.